Глава 16. Утром я проснулась с бешено колотящимся сердцем. Вчерашняя уверенность куда-то улетучилась, стоило только открыть глаза. Я вдруг испугалась пересекаться с Витей, начинать разговор. Вдруг мои умозаключения в корне неверные, тогда это только усугубит ситуацию. Я настолько переживала, что не могла усидеть на месте. А прежде чем выйти из комнаты, несколько раз прислонялась ухом к двери, чтобы убедиться, что Вити нет на кухне. Из домика мне удалось выскользнуть, так и не увидевшись с мужчиной. Но я понимала, что сегодня все еще впереди. Съемочный день обещал быть недолгим. Мы снимали только короткую заставку и небольшие интервью с женихами. Через 2 дня всем участникам шоу нужно было представить свои номера на так называемом конкурсе талантов. Так что этим заданием на сегодня мы и ограничились. А после этого уже стандартно разошлись по маленьким комнатам, чтобы записать разговоры со всеми по отдельности. Каждый раз, когда дверь открывалась, я чувствовала, как сердце начинает биться чаще. Но, ловя на себе чужой взгляд, я выдыхала и расслабляла плечи. Уже ближе к концу мне не пришлось даже поднимать глаз, чтобы понять, кто вошел. То ли у Вити была какая-то особая энергетика, то ли похмельный шлейф ощущался издалека. Но я точно знала, кто именно сейчас сядет в кресло. «Как ты?» — тихо уточнила я, пока оператор настраивал камеру. «Как после школьного выпускного, когда мы водку коньяком запивали?» «Отоспись сегодня», — посоветовала я, перегребая листы бумаги, чтобы лишние уши не услышали наш разговор. Витю я отпустила быстро. Вряд ли из его интервью можно было выжать хоть что-нибудь вразумительное. В кадре он смотрелся так, будто не спал несколько дней или разгружал фуры с картошкой. Да и я, честно говоря, сегодня не блистала. Наверное, съемочная команда была рада выпроводить нас из кадра и уйти на заслуженный отдых. Боковым зрением в толпе я пыталась найти Дениса. Не то чтобы меня сильно тянуло к мужчине. На фоне всех эмоциональных переживаний я меньше всего думала о том, как бы сходить на свидание. Но внимание мужчины к моей персоне в присутствии Кирилла сейчас было бы очень кстати. Брат как раз в упор смотрел на меня, наверняка раздумывая, каким будет следующее наказание. А я, честно говоря, уже совсем не хотела разъезжать по рынкам и стоять в огороде вверх попой. Но на этот раз меня вроде бы пронесло, и со скоростью света я ретировалась в дом, чтобы посвятить остаток дня работе. «Алена!» Я оторвалась от экрана ноутбука и тут же взвыла, потому что в глазах потемнело и голова закружилась. «Кого там принесло?» Стараясь не рассыпаться на ходу, я дошла до входной двери. «Это снова я!» Яша, сверкая всеми своими винирами, стоял в проходе, подпирая косяк плечом. «Как смотришь на то, чтобы поболтать?» Не успела я ответить, как из соседней комнаты вышел Витя, окинув происходящее недовольным взглядом. Мужчина молча встал в стороне, будто мы должны были не заметить его присутствие. «Я ж на рынке тогда рыбки соленой прикупил. Что скажете? Посидим под квасок?» «Ну ладно...» Неуверенно согласилась я. «Могу что-нибудь приготовить?» «Супер! Я сейчас за рыбой сбегаю и вернусь к вам!» Яша быстро умчался, а у меня снова потемнело в глазах. «Как он такой быстрый?» Заставив мозг работать, я начала думать, что можно сообразить на скорую руку из имеющихся продуктов. Прошерстила шкафы и полки холодильника, стараясь собрать мысли в кучу. «Ты в порядке?» Осторожно спросил Витя. «Выглядишь так себе». «Спасибо за комплимент», — саркастично ответила я. «Не знаю, голова немного кружится, видимо, переработала». «Ты ела за сегодня что-нибудь?» Я хотела ответить, но прикусила губу, осознав, что пропустила даже завтрак, который обычно никогда не игнорирую. «Времени 8», — тяжело вздохнул Витя, глядя на часы. «Садись. Поешь хотя бы творог. Ну, или могу тебе яйца сварить». Ничего не ответив, я взяла предложенную тарелку творога и с аппетитом начала наворачивать свой запоздалый завтрак. Мужчина тяжело опустился на соседнюю от меня табуретку и молча уставился на хмурый пейзаж за окном. «Ты как себя чувствуешь?» Утолив первичное чувство голода, спросила я. «Нормально. Днем поспал, теперь вроде человеком себя ощущаю». Я понимающе кивнула. «Ты прости за вчерашнее. Не знаю, что на меня нашло. Я не пью особо обычно, а тут развезло не по-детски. И тебе кучу гадости наговорил. Я не со зла, правда». «Да все нормально. Хоть сердце бешено колотилось от необъяснимой тревоги, я старалась натянуть на лицо максимально непринужденную улыбку. Я не обижаюсь», — тоже вспылила в ответ. «Ну и хорошо, если так». Я согласно кивнула, хотя на деле в голове роем клубились мысли. Если вчера после ссоры хоть что-то стало ясно, то теперь эти извинения снова усугубили положение. Что это все значило? Мы забудем обиды и будем снова жить, как жили, необоснованно ревнуя друг друга и целуясь по углам? Или это значит, что мы оба все осознали и теперь будем общаться, как два адекватных взрослых человека? Ничего не понятно. Я посмотрела на Витю в надежде найти ответ в его глазах, но он, судя по всему, как-то неправильно интерпретировал мой посыл и по-доброму улыбнулся. Вот же, блин, только все усложнило. Нас спас приход Яши. В присутствии этого человека никаких стеснений быть не могло, потому что все пространство он заполнял собой. На личные эмоции и ощущения не оставалось места. Мужчина нашел где-то 3-литровую банку кваса, принес несколько видов сушеной рыбы и пакет семечек. Со всем этим добром мы расположились в кухне, потому что погода на улице совсем испортилась. В духовку я поставила заливной пирог, а на плите в качестве закуски жарился сыр, так что ароматы были невероятные. Мужчины обсуждали что-то свое, пока я возилась с готовкой, периодически подкидывая вопросы на обсуждение и мне. «Яш, а ты вообще чего пришел? Давай только без прелюдий». «Алена!» — возмутился мужчина с нескрываемой улыбкой. «Без прелюдий никак нельзя. Я уже готова к твоим вопросам. Давай». Витя тихо рассмеялся с нашего разговора, но все-таки посмотрел в сторону товарища с ноткой осуждения. «С чем лучше выступить на этом вашем конкурсе талантов?» «У меня талантов хоть отбавляй. Стендап, стихи читать умею, жонглировать могу». В доказательство мужчина резво перекинул с руки на руку несколько яблок. «Может, пародия или русский народный танец?» «Ага, лучше все сразу». «Слушай, не знаю даже. Маше, наверное, что-то более приземленное понравится. Какой-нибудь лирический стих может сработать». «А как очаровать жюри? Может быть, как-то можно заручиться поддержкой одного конкретного члена комиссии?» Со стороны, наверное, все походило на то, что Яша откровенно флиртует со мной. Но я не воспринимала это всерьез, знала, что это лишь его стиль общения. А вот Витя заметно напрягался, хотя и старался не подавать виду. Мужчина смотрел в сторону товарища недобрым взглядом, рискуя стереть того в порошок. «Наше жюри объективно и неподкупно. Но за сушеную рыбу спасибо», — улыбнулась я. Яша, судя по всему, был настроен серьезно завладеть эфирным временем по максимуму. Отчасти эти намерения меня волновали. Это уменьшало вероятность для Маши найти достойного кандидата на руку и сердце. Но, честно говоря, из всех присутствующих Яша был меньшим из зол. Я не чувствовала, чтобы кто-то из женихов всерьез интересовался моей сестрой, а не возможностью засветиться в шоу. «Витек, а ты как жюри будешь очаровывать? Споешь?» «Делать мне больше нечего», — буркнул мужчина. «Сделаю на сцене кораблик из оригами, и хватит». «А ты поешь?» — ухватилась я за мысль. «Еще как!» — Яша вступил в диалог, как заботливая мать, расхваливающая своего ребенка. «Он в школе на всех конкурсах и мероприятиях выступал. За него музыкальные колледжи и консерватории дрались. А этот один хрен в науку ушел. И где бы я сейчас был со своим пением? В ресторанах по вечерам выступал?» Яша только отмахнулся от товарища и повернулся ко мне. «Он на гитаре играл, как бог, и пел тоже хорошо. Я бы на твоем месте заставил его выступить». В тот момент мы с Витей ужасно смутились. Сидели как два подростка, которых родители пытаются сосватать друг другу. Нас спасло только то, что Яше кто-то позвонил, и он сместил фокус. «Я бы послушала, как ты поешь», — сказала тихо, как бы между делом. «Для этого вовсе не обязательно заставлять меня петь перед всей деревней». Вечер мы провели в легкой, непринужденной атмосфере. Я вообще поймала себя на мысли, что на удивление чувствую себя комфортно рядом с Витей и Яшей. Мы как будто были старыми друзьями, которые раз в месяц собираются вместе, чтобы поболтать. Может быть, между нами с Витей ощущалось какое-то напряжение, которое выливалось в излишнюю молчаливость или робкие шутки, но товарищ мужчины скрашивал все неловкости одним махом. «Ладно, спасибо за теплый прием. Оставляю вам рыбу и обязанности по уборке», — сказал Яша, поднимаясь. «И пойду спать, пожалуй. Витек, проводишь меня?» «Сам боишься не дойти?» — саркастично ответил мужчина, но все-таки пошел следом. «Ален, оставь тут все, я приберу». «Да ладно?» Я поспешила быстро навести порядок, чтобы лишний раз не оставаться наедине с Витей. Пока что без третьего человека рядом с ним я ощущала себя неловко. Так что к моменту, когда мужчина вернулся, я в своей комнате уже забиралась под одеяло. Весь следующий день деревня кипела от подготовки к конкурсу талантов. Кирилл занимался реквизитом, который затребовали несколько из участников. То тут, то там женихи репетировали свои номера, оттачивая их до идеала. В районе обеда я вышла из дома, чтобы дойти до родителей и пообедать вместе. По пути наткнулась на какой-то спектакль одного актера, акробатический этюд и репетицию русских народных песен. Все это, конечно, выглядело сомнительно, но Маша, которая наблюдала за происходящим из окна своей комнаты, выглядела невероятно счастливой. «Мамуль, привет!» Я зашла в дом, где родительница хозяйничала на кухне. «Вы еще не обедали?» «А с кем обедать? Отец с Кириллом в город уехали. Маша сама по себе где-то в комнате. Я вот салат крошу. Будешь со мной?» «С удовольствием. Давай помогу чем-нибудь». «А картошку тогда вон, поставь греться». Я старалась не мешаться маме на кухне и сразу заняла позицию за столом. Создавала вид бурной деятельности, сервируя несколько несчастных тарелок. «Ну что, рассказывай, как твои дела?» Мама опустилась напротив меня, ставя на стол две тарелки с обедом. «Да что рассказывать? В перерывах между съемками готовлюсь к работе потихоньку. Ничего интересного». «Я тут видела, что ты с мальчиком гуляла». «Денис, кажется, да?» «Ну, гуляла», — нехотя отозвалась я, ковыряя вилкой огурец в салате. «Ничего серьезного, просто он позвал». «А тот, с которым ты на рынок ездила, показался мне очень хорошим». «Это только кажется», — усмехнулась я. «Мы просто живем в соседних комнатах, общаемся постольку-поскольку, но просто по-человечески». «Я не думаю сейчас об отношениях, ты же знаешь». «Да знаю я, что вы там в своем большом городе только на старости лет женитесь и детей рожаете», — отмахнулась мама. «Только на Машку вся надежда». «Ну вот и выдайте ее замуж и внуков требуйте, а мне пока рано». «Ладно, ладно, не торопим. Главное, чтобы счастлива была». Я поболтала с мамой еще немного, пока мы пили чай. Но вскоре ушла, потому что родительница засобиралась к курицам за яйцами, а мне туда совершенно не хотелось. Сделав большой круг по территории, я почти оставила попытки найти Дениса, но в последний момент обнаружила мужчину на небольшой поляне в спортивном костюме. «Привет!» — поздоровалась, подходя ближе. Но он даже не отвлекся на меня ни на секунду от репетиции танца. «К конкурсу талантов готовишься?» «Да». «Извини, пожалуйста, я очень занят». Не поднимая на меня взгляда, Денис перемотал музыку и начал какой-то фрагмент заново. Несколько секунд я смотрела на это подобие «Лебединого озера», но, осознав, что ловить мне здесь совершенно нечего, вскоре пошла к дому. Издалека заметила мужскую фигуру, которая перемещалась то туда, то сюда. Витя вскакивал, потом опускался на землю, приседал и поднимался снова. «И этот туда же». Буркнула я себе под нос, подходя ближе. «Тоже к конкурсу готовишься?» «Что?» Витя обернулся на меня и вынул беспроводной наушник из уха. «Говорю, репетируешь номер?» «Какой номер?» «А, ты о конкурсе. «Нет, конечно. Я еще в своем уме, и у меня по-прежнему нет цели кого-то очаровывать. Просто тренируюсь на свежем воздухе за неимением здесь зала». «Но ты энергию-то зря не трать. Там папе нужно было КамАЗ навоза перевозить». «Спасибо, я подумаю», — с наигранной улыбкой ответил мужчина. «Вечером, кстати, с Костей договорились посмотреть фильм. Яша тоже хотел прийти. Если хочешь, присоединяйся». «Пожалуй, не буду мешать вашей мужской компании. Спасибо за приглашение, но мне поработать нужно». «Помощь нужна?» «Нет, справляюсь». Оставив Витю наедине со здоровым образом жизни, я скрылась за дверью дома. Любопытно, что мужчина единственный, кто не прикладывает усилий к завтрашнему конкурсу. Выходит, что он единственный, кто не заинтересован в эфирном времени и внимании Маши.